Глава 7. Горе Святого Короля. Озеро окутало странная атмосфера. Лица всех пяти святых паров, за исключением Бальзаронда, выражали полное непонимание слов, только что сказанных Святым Королем, и, похоже, даже благословляющая владычица Эйфи не могла скрыть своего удивления. А тем временем этот самый Святой Король спокойно начал свой рассказ. «В прошлом я утратил лезвие Вансманы, и никогда никому не раскрывал, как это произошло, так как верил, что это правильно, даже если нарушает закон. Мои подчиненные разделяли мое мнение». Хотя пять святых паров все еще были в замешательстве, они внимательно слушали своего суверена. Разумеется, были не согласны с этим. Они перебили весь мой отряд, моих подчиненных, в отместку за то, что я повредил Вансману. Эйфи ранее уже рассказывала нам об этом. Большинство хотело, чтобы всех этих преступников приговорили к смертной казни, но Лебрахард упрекнул первых за это. Он изменился и стал верить, что закон — это справедливость. Однако это порождает вопрос. Если подозрения Бальзаронда верны, Лебрахард в этот момент должен был буквально стать кем-то совсем другим. «Это была ложь!» От слов Лебрахарда глаза Эйфи слегка округлились. «Что ты имеешь в виду?» «Я убил своих подчиненных, отряд Лебрахарда своими же собственными руками!» Воцарилась тишина. Даже несмотря на всеобщее молчание, их чувства извергались на манер водоворота, а гнетущая напряженность давила на всех присутствующих. И лишь один Бальзаронт воодушевленно воскликнул. «Ты убил моего брата и занял его место, проклятый самозванец!» «Самозванец, говоришь? В каком-то смысле, возможно, ты и прав», — пробормотал Лебрахард, словно разговаривая сам с собой. По выражению лица Рея же можно было сказать, что что-то в происходящем казалось ему неправильным. «Зачем ты сделал это, Лебрахард?» — спокойно спросила Эйфи. «Мои подчиненные сказали мне рассказать всю правду о Вансмане». С печальным выражением лица выдавил из себя Лебрахард. «Это шло вразрез с моей совестью. Я попытался переубедить их, однако они не согласились со мной, и споры продолжились. Однажды они сказали мне раскрыть народу всю правду, а иначе они сделают это сами». Лебрахард испустил легкий вздох. «Придя в себя, я обнаружил окровавленный священный меч в руках и лежащий рядом трупы моих подчиненных. Ты счёл, что должен не допустить этого даже ценой убийства братьев по оружию, и что это праведно?» — с печальным видом спросила Эйфи. «Нет в этом никакой праведности». «Тогда почему?» Святой Король ненадолго замолчал и затем ответил. «Не знаю. Я ничего не помню с той ночи. Я сошел с ума, утратил праведность, поддался жажде и убил их. Ничего другого мне на ум не приходит», — сухим тоном сказал Лебрахард. «Я решил, что если придам это огласке, то миру священных мечей придет конец, ведь Святой Король, который должен был указывать праведный путь, убил собственную свиту ради того, чтобы спасти себя. Поэтому я скрывал это до сегодняшнего дня». Лебрахард опустил глаза. «Тогда я еще не осознавал, что это была абсолютно недопустимая ошибка», — сказал он, словно наказывая себя самого, после чего Святой Король медленно взглянул на Бальзаронда. «В качестве расплаты за содеянное я пытался быть идеальным Святым Королем и считал, что должен придерживаться закона. Я уверовал в то, что он есть та последняя крупица праведности, что осталась во мне. Но, наверное, я просто хотел забыть ошибки прошлого. Если бы он строго придерживался закона, то не было бы нужды скрывать, что именно произошло с Вансманой, и ему не пришлось бы убивать свою свиту. Несмотря на чувство, что с путем, которым я следую, что-то не так, я продолжал закрывать на это глаза. И однажды заметил, что больше не могу вытащить меч духа богов и людей, что стало явным доказательством того, что мой путь ошибочен». Лебрахард снова прикоснулся к рукояти Вансмана. «Однако было уже поздно разворачиваться. Обманувший себя однажды будет продолжать делать это снова и снова. Бальзаронд, если меч праведности хоть раз будет сломан, то он уже никогда не станет прежним. Уж лучше бы я действительно был самозванцем», — сказал Лебрахард, в выражении лица которого угадывалось смирение, а взгляд был отстраненным. «Ибо Святой Король этого мира отошел в мир иной, придерживаясь праведности». Лебрахард обратил свой взгляд на Эйфи. «Владычица, ты всегда сомневалась во мне». «Да, вероятно, всему виной мои ошибки. И все же у меня не было возможности остановиться». «Врёшь! Ты должен был во всем признаться и отречься от престола!» — насел Бальзаронт. «Разумеется. Для меня это был бы праведный путь. И все же далеко не факт, что тоже касается и Хайфулии». Бальзарон сделал озадаченное лицо, будто не понял, что его брат имел в виду. «Ты говоришь о том, как быть со следующим святым королем?» — спросил Рэй. Лебрахард спокойно кивнул ему. «Не имея права быть святым королем, я не могу выбрать своего преемника. В Среброводном Священном Океане нельзя допускать создания ситуации, при которой у вашего мира не будет суверена. Для отречения от престола должен быть выбран следующий святой король, а на это решение значительно влияет мнение текущего святого короля. Иного способа, скорее всего, попросту нет, ведь суверены мира священных мечей Хайфулии еще ни разу не сходили с праведного пути. Эта праведность и была слабостью Хайфулии. Есть лишь один способ вернуть Хайфулию на праведный путь. Предложение битвы за трон святого короля?» Лебрахард уверенно кивнул. «Будучи ошибившимся королем, я отлично понимаю, что лишь у предложившего ее есть право выбрать следующего святого короля». Лебрахард посмотрел на Бальзаронда. «Твои глаза не обманули тебя. Избранный тобой святой король поведет Хайфулию праведным путем. Теперь я, наконец, могу сойти со своего ложного пути». «То есть ты говоришь, что ждал появления того, кто раскроет то, что ты недостоин быть святым королем? Ты сумел безошибочно понять, что нынешний святой король не может вытащить меч духов богов и людей. Разве ты не злодей, что пытался занять место святого короля Лебрахарда и захватить Хайфолию?» На мгновение, посмотрев на Бальзаронда печальным взглядом, святой король сказал. «Нет. Но ведь ты говорил, что если я решу, что ты идешь ошибочным путем, то я должен буду направить свой лук на тебя. Что в таком случае ты обязательно остановишься и оглянешься на пройденный тобой путь? Тот старший брат бы никогда не нарушил это обещание!» «Бальзаронд». Святой король посмотрел прямо на младшего брата, а затем обнажил меч, благословляющий святости Эльдрумекс. «Если я занял место святого короля, то мне не избежать сурового наказания, и я вполне могу лишиться своей жизни прямо здесь и сейчас. А если я твой замечательный старший брат, то я должен понести наказание за то, что сошел с праведного пути». Он взял свой священный меч обратным хватом и направил на свое тело. «В любом случае, это конец, понимаешь?» «Отец! Ваше Величество!» — воскликнули Флордол с Гарнзостом, испустив магическую силу. «Однако...» «Стоять!» Бальзаронд направил лук на Флордол и Гарнзоста, собравшихся броситься к Лебрахарду, и в то же время Рэй обнажил меч духа богов и людей и приставил его клинок к шее Эйфе. «Никому не двигаться!» — сказал Бальзаронд, чтобы сдержать пять святых пыров и благословляющую владычицу. «Это не мой брат! Он физически не может им быть! Брат бы никогда не попытался убить себя! Если мы молча понаблюдаем за ним, он проявит свое истинное лицо!» Лебрахард улыбнулся, словно убедился в том, что о будущем Хайфулии можно больше не беспокоиться, и без колебаний пронзил себя священным мечом и уже вонзил его в основу, как в это мгновение пронеслась бледно-синяя вспышка. Небесные разящие клинки Рэя перерубили священный меч в самый последний момент. Если бы он вонзился в основу глубже еще на несколько миллиметров, то Лебрахард бы точно сгинул. Лебрахард упал на колени и приподнял голову. «Теперь мне все ясно. Ты не убивал свою свиту», — сказал Рэй. «Что ты имеешь?» Все, что сумел выдавить из себя Лебрахард и Шанеладан. Хотя Рэй остановил клинок на полпути, священный меч все равно вонзился в незащищенную основу, а от такого так просто не оправиться. Эйфи широко расправила крылья, и спускаемый ею свет мягко озарил Лебрахарда. Раненая основа начала постепенно исцеляться, и его глазам вернулся прежний блеск. «Мои товарищи нашли бы сырам одного аристократа-охотника на Кальностальном острове, в котором было сказано, что твою свиту перебил отшельник Эльмит. Не знаю, настоящим он был или же лишь назвался его именем, но аристократ-охотник отнял у того отшельника Эльмида эмблему Паблохитара». «Хочешь сказать, что отшельник Эльмид в Паблохитара?» — произнес Лебрахард, внезапно осознав это. «Я подозревал, что им являешься ты. Если бы я не остановил тебя, то ты бы сгинул. Может быть, отшельник Эльмид внушил тебе, что ты убил своих подчиненных. Но зачем? Пока не знаю. Но за хищническим поведением Эвизейна тоже стоял отшельник Эльмид. Возможно, хотел чего-то добиться, столкнув мир священных мечей с миром бедной пучины». Рэй протянул руку задумавшемуся Лебрахарду. «А в таком случае ты не совершал никаких ошибок, и тебе должно быть по силам вернуться на праведный путь». Глаза Лебрахарда слегка округлились от удивления. «У тебя нет доказательств того, что я не совершал ошибок. В таком случае помоги нам найти Эльмида», — сказал Рэй, продолжая держать руку протянутой. «Никогда не поздно сделать выводы. На озере воцарилась тишина. Ни Рэй, ни Либрахард, ни Бальзаронт ничего не говорили, позволяя времени идти своим чередом. Пять святых пэров и благословляющая владычица Эйфи просто ждали ответа Либрахарда, и вскоре он спокойно сказал. «Нет, это я должен просить у тебя. Не поможешь ли ты мне, Рэй?» Рэй улыбнулся, дав ему утвердительный ответ. Подстегнув свое обессиленное тело, Либрахард крепко сжал руку Рэя.